Так. Перейдем к задаче Водолея. Кармическая задача Водолея ураническая. Владыка кармы Уран и Сатурн ретроградный. Поэтому она может быть реформаторской, она может быть революционной. Узел в Водолее был с 6 марта 52 по 23 сентября 53 года. Каждые 19, примерно 19 лет он возвращается в этот, в тот же самый знак. Самое высокое, значит, значение этой кармической задачи Водолея – это служение общему благу, самое высокое. Ну, не всякий с восходящим, с лунным узлом Водолея может это выполнить. Но такая задача была у Иисуса, и такая задача была у Елены Рерих. У людей, скажем, более не такого высокого уровня, эта задача может быть реформаторской. Ну, в частности, ведь Иисус произвел реформу религии. Он, в общем, выступил как реформатор религии, потому что он отменил некоторые заповеди и сказал, что есть только две важнейшие – возлюби Бога и возлюби ближнего. Две важнейшие заповеди. Обе, кстати, отметьте, о любви. Вот. А у нас в Петербурге, в главном соборе Александра Невской лавры, написано, что нельзя, значит, заказывать молебен о здравии за упокой астрологов. Вот вам, так сказать, современное проявление церковников, как они относятся к заповедям Господним. Две главные о любви, у них есть главная заповедь о ненависти и нетерпимости. Свои заповеди вводят, придумывают. Да, ну, безобразие, просто возмутительное. Причем там это висит объявление, просто вот висит. На каком это? А? В прошлом году я читала, на каком это? В Александре Невской лавре. Это самый главный собор в Петербурге. Безобразие. Нет, ну, мне твои карты подумать. А? Твои карты подумать. Это общая карма. Коллективная. Да. Дальше. Поэтому, значит, задача у Иисуса была и реформаторская в том числе. Кроме того, задача ураническая, она может быть и связана с астрономией и астрологией, она может быть оккультной. У Вронского была такая задача водолейская, у него узел Водолея, она связана с астрологией. Она может быть связана с наукой, научная задача. И, как правило, это, если это удается, так сказать, эту задачу выполнить, она может быть совершить переворот в науке. Ну вот, можно привести примеры с такой задачи. Мендель, открывший законы наследственности. Новая наука родилась, генетика. Эйнштейн, ну, не мне вам говорить про Эйнштейна. Да, Иоганн Кеплер, и великий астроном, и астролог. Как астроном он действительно был великим, как астролог, конечно, он был не очень, так сказать, великим, потому что вклад его в астрологию не очень значителен, он ввел несколько минорных аспектов, и в частности, значит, квинтиль, 72 градуса, это ввел Кеплер. Это не с древнейших времен введенный аспект, это аспект, предложенный Кеплером, Квинтель. Но он действительно был и великий ученый, и великий астроном, потому что его заслуги связаны с тем, что, во-первых, он впервые ввел парадигму науки. До Кеплера науки не было. До Кеплера были такие вот религиозные представления среди ученых, что Бог правит всем. Машет крыльями бабочки, двигает ногами паука и так далее. Бог через все действует. Пришел Кеплер и сказал, зачем Богу выполнять черновую работу? У него есть слуги, законы природы. И после именно этим он совершил переворот в науке, в научном мировоззрении. Он предложил парадигму науки, что есть законы природы, которые и выполняют всю работу в мире. А Бог, так сказать, только надзирает над ними. Вот. Кроме того, вы все знаете, что такое учение об архетипах, а понятие архетип ввел Кеплер, а не Юнг. Вот вам, пожалуйста. И он занимался проблемой распознавания образа. Как мы узнаем, что это стол, что он существует отдельно от окружающего картинки, что это стул, что это тоже не отдельный предмет, человек, там лист и так далее. Как мы узнаем эти образы? Эта задача сейчас решает современная кибернетика, когда мы пытаемся научить робота, так сказать, распознавать предметы в окружающем мире, потому что он видит картинку, а отделить одно от другого не может. Надо научить его, как отделять. И вот, оказывается, Кеплер занимался этим, значит, в начале 17 века, решением такой проблемы. Вот. Так что он действительно великий ученый, который открыл и законы движения небесных тел вокруг Солнца, и его формула уравнения Кеплера используется во всех астрологических программах для того, чтобы, значит, найти долготы планет. Так что это действительно был великий ученый. Ну, а как астролог он прославился некоторыми прогнозами, и в частности предсказанием смерти полководца Вольфенштейна. Он предсказал его гибель за 10 лет до этого события. Дальше. Ураническая задача может быть связана с радиоактивностью. И такую задачу имеют Пьер Кюри и Ирен Жолио Кюри. И интересно, что такая задача у Гагарина. Космонавта, первого космонавта на Земле. У Екатерины II, но она выступала как реформатор. Так, ну и какой бы пример нам посмотреть? А давайте посмотрим Тони Блэра. У него тоже кармическая задача Водолея. Рассмотрим в очень интересном аспекте. Так, а где у меня... Тони Блэр. Так, еще раз. А, вот, нашел. Так. Так. Тони Блэр родился 6 мая 1953 года. 6 мая 1953 года, время рождения неизвестно, но узел у него 7 водолей, поэтому мы строим кармический гороскоп, и нам с этой точки зрения особенно, кстати, не важно, когда он родился. Но здесь вот что интересно посмотреть, поскольку он политический деятель и возглавляет страну, то очень важно посмотреть как раз в русле этой задачи 11-е поле взаимодействия с коллективной кармой. Как проходит его взаимодействие с коллективной кармой. Так сказать, позитивный вклад, негативный вклад, значит, что он дает своему народу. А получается, что у него 11-е поле, стрелец и козерог, три хозяина, Юпитер, Нептун ретроградный и Сатурн. Юпитер в соединении с Марсом, соединение с Марсом злое, хотя в данном случае Марс не отвечает за дома, злые дома, отвечает только за 9-й дом. А вот Сатурн и Нептун ретроградный в соединении в 8-м доме, в доме опасности и смерти, кармических долгов ненависти. И таким образом получается, что он вносит негативный вклад в карму нации. Ну, по-видимому, участвуя в военных действиях в Ираке, развязав войну в Ираке. То есть он, его вклад в коллективную карму национальную получается негативный. Правда, здесь не все плохо. Есть, конечно, и некоторые позитивные вещи. Напряженные аспекты, оппозиция Венеры, хозяйки восьмого, оппозиция Меркурия, хозяина восьмого и седьмого. Конечно, это негативный вклад, безусловно. Само положение Сатурна и Нептуна в восьмом доме, долгов, ненависти, тоже негативный вклад. Квадратура Урана из шестого. Все это негативное. Но есть, конечно, и позитивные вещи. Скажем, Луна в трине с Сатурном и Нептуном. И Луна дает, как бы, так сказать, гармоничное влияние на 11-й дом. Она находится в первом доме и хозяйка 5-го и 6-го. Дальше. И секстиль от Плутона из 7-го дома. А Плутон хозяин 2-го. Я думаю, что здесь есть позитивное влияние, прежде связанное с материальным положением благополучием Англии, потому что он вносит позитивный вклад через Плутон в секстиле с Сатурном и Нептуном. Плутон хозяин 2-го, в секстиле с Сатурном и Нептуном 8-м, хозяин 1. То есть на экономическое положение страны он влияет позитивно. Хотя последствия могут быть и негативными через оппозицию Меркурия и Венеры. Но у него долги стяжатся, кстати. Из прошлого воплощения, но и в этой жизни он тоже, так сказать, уже на более высоком уровне. Да, что? Второй и восьмой напряженное взаимодействие. Долги стяжательства. Вот они, так сказать, очень мощные. И причем не просто долги стяжательства. Сатурн, Нептун, хозяева 11, присвоение. То есть не просто там случайно кому-то причинил, нанес материальный ущерб. Взял, отнял, присвоил, экспроприировал. Вот как это выглядит. Как при участии 11-го дома. А он, кармическая память, значит, по инерции заставляет человека заниматься тем же самым. Пока, наконец, он не сообразит, что он что-то делает неправильно. Так. Теперь перейдем, кстати, и попутно я хотел бы вот еще посмотреть, значит, как влияет на коллективную карму, раз уж мы коснулись Тони Блэра, посмотрим и других, например, Жанна Д'Арк, какое она оказала влияние на карму Франции. Так, подождите, а где у меня? А, вот. Так, Жанна д'Арк, ее влияние на карму Франции. Так, нет, это я не то открыл. А, вот. Вот. Значит, ее влияние на карму Франции. Она родилась 13 января 1412 года. Ну, точная дата неизвестна, но примерно так в биографии и биографы ссылаются, что где-то вот около этой даты она родилась. Для кармического гороскопа это не очень существенно. Только положение Луны изменится. А все остальное остается так же. Узел у нее в рыбах, 6 градусов, 7 градусов рыб. Вот. И мы видим, что две добрые планеты, Венера и Солнце, находятся в 11-м доме коллективной кармы в трине с Сатурном. И вот это обеспечивает позитивное влияние на коллективную карму, национальную карму. Поскольку Луна в трине с Венерой и хозяйка четвертого дома. Вот. Теперь посмотрим влияние Сталина на коллективную карму национальную. Сталин родился 18 декабря 1878 года. То есть он родился на год раньше, чем записано в энциклопедии. Данные нашел один из писателей питерских. Он ездил в Горе, там почитал книгу записей рождения в Горе и нашел, что, значит, Иосиф Джугашвили родился 6 декабря по старому стилю 1878 года. Ну, а по-новому 18 декабря. То есть и год переврали, и дату переврали. Вот. И что получается? Интересно, у него Солнце и Венера тоже в 11-м доме, но в квадратуре с Сатурном. Если у Жанны д'Арк в трине с Сатурном аспект праведности, то у Сталина в квадратуре с Сатурном, а это печать сатаны. Вот таково его влияние на коллективную карму.